Пролог. «И это ж кому туда направляется такая куколка?» Интересуется Бомбила, когда я называю адрес, куда меня нужно докинуть. Избалованная молчаливой обходительностью водителей такси бизнес-класса, я не сразу понимаю, что свой вопрос мужик адресовал мне. Делаю вид, что не расслышала. Заталкиваю чемодан в любезно приоткрытый багажник, а баул с едой пристраиваю на заднем сиденье рядом с собой. «Батя-сиделец? Муж? Брат?» Если бы так, мой приезд сюда был бы, по крайней мере, оправдан, ну или на худой конец объясним. А попробуй кому скажи, что я пролетела 3000 километров, чтобы скрасить свидание зэку, с которым случайно познакомилась на сайте знакомств и до этого дня ни разу не видела. Что про меня подумают? Конченая, это в лучшем случае. И ведь не поспоришь. Знакомый. «Вы, пожалуйста, за дорогой следите. Скользко у вас». «А, так ты не здешняя?» «Я сразу подумал, столичная штучка. Глаз у меня наметан. Там-то, небось, еще осень, а у нас как выпал 10-го снег, так и лег. Теперь до апреля будет». Мужику мои ответы не нужны. Он просто говорит и говорит. Я же давно утратила интерес к бессмысленным разговорам. Меня не хватает даже на принятый в любом коллективе смолток. Интересно, уж не поэтому ли подчиненные за глаза меня называют не иначе, как сукой? Смешные. В машине воняет куревом и дешевым еловым ароматизатором. Прячу нос в воротнике куртки. Уж не знаю, разбираются ли здешние зэки в брендах, но на всякий случай я оделась попроще. Не надо моему знакомому знать о том, что я девушка обеспеченная. В конце концов, делиться с ним своим кровно заработанными я не планирую. Пусть ищет другую дуру. Таких в нашей многострадальной стране навалом, говорю вам со всей откровенностью. Некоторые идиотки вот так познакомятся в интернете, а потом увязают в кредитах и микрозаймах, потому что их умело, со знанием дела разводят. Мой максимум, вон, жратва. Домашняя, кстати. Кашусь на сумку со снедью. Я заранее нашла ресторан с домашней кухней и заказала всего понемногу. Глядишь, если быстро доедем, даже не успеет остыть. Если нет, в комнате для свидания должна быть микроволновка. А ехать долго? Интересуюсь у мужика, прерывая его несмолкающий треп. Так видишь же, гололед. А я резину не успел поменять. Знаешь, как у нас говорят? Тише едешь, дальше будешь. Вот так и бери машину с бордюра. Не успел он, блин, поменять. Впрочем, а какие у меня были варианты? Убер до этого захолустья еще не добрался. Убер не добрался, а я вот она. Какого черта, спрашивается? Яся, какого черта? Растерев виски, утыкаюсь в телефон. Как раз проснулась лондонская биржа. Надо бы глянуть, но концентрации ноль. Мысли разбегаются, и в пустоте черепной коробки остается только один вопрос. Что не так я делала в этой жизни, что она привела меня в эту точку? Зэк, Яся, серьезно? Зэк, тебе столичных мужиков мало? Холеных, богатых мужиков? Как, например, мой непосредственный начальник Игорь Молотов? Или, может быть, Матвей, с которым я пыталась строить серьезные отношения, как раз назло этому самому начальнику? Настроение резко портится. Отворачиваясь к окну, потирая зазубренную кожу на запястье. Теперь эти неровности маскирует красивая татуировка, единственная на моем теле. Да уж, зэк. Ну, посмотрим, вдруг меня не пропустят. Например, найдут что-то запрещенное в еде или еще какой-то предлог подыщут. Стоп. А как я вернусь в город, если тут не работает приложение такси? Переадресовываю этот вопрос водиле. «А ты мой номерок запиши», — подсказывает тот. «Как надо будет подъехать, звякни. Я или сам примчу, или перепоручу тебя кому-нибудь посвободней». Все же я молодец, даже пути отступления продумала. Так какого же черта меня опять начинает колбасить, как только на горизонте показываются унылого вида бараки? Игорь называет меня адреналиновой наркоманкой. Может, он прав? Прыгая с парашютом, ныряя на сумасшедшую глубину, карабкаясь на чертов Эверест, я чувствую себя живой. Ну или вот как сейчас. Тоже ведь экстремальненько. вбивая контакты водилы в телефон как раз тогда, когда машина притормаживает у выкрашенных унылой серой краской ворот. Что ж, примерно так я себе это все и представляла по тем описаниям, что мне попадались в интернете. Выхожу. Лицо обжигает холодом, мороз проникает под полы расстегнутой куртки, под тоненький свитерок и проходится по пояснице. Непривычно. Жуть. Столица действительно бабье лето, а тут... Самая настоящая зимняя сказка. Деревья во льду, красиво, срывается снег. Даже не знаю, что меня удивляет больше. Такой климатический контраст или то, что я на самом деле вижу. И эти деревья, и искрящийся лед на них, и снег, и тусклый блин солнца, и небо. Здесь оно низкое-низкое. Обычно ведь все бегом, все мимо. Времена года сливаются в одну смазанную картинку, на стоп-кадрах, которые лишь иногда можно разглядеть, как я достаю из гардероба или убираю вещи по сезону. «Ну, удачи тебе, куколка, со знакомым!» Заставляю себя улыбнуться. «Все же морозить игнором мужика, от которого зависит свобода твоих передвижений, не стоит. Я стерва, а не дура». Крепче сжимаю пальцы на ручке чемодана, поправляю баул на плече и, набрав свободы полные легкие, шагаю к ККП. По тем же статьям в интернете я знаю, что впереди меня ждет самая неприятная часть этого аттракциона. Шмон. Протягиваю паспорт в окошко. Я не вхожу в категорию лиц, с кем моему зэку позволены свидания, поэтому разрешение на него он получал аж у самого начальника колонии. Обо всех этих нюансах я знаю давно, но почему-то только сейчас мне пришло в голову, что свиданию со мной Клим предпочел встречу с гораздо более ему близкими людьми, с матерью, сестрой или женой, если таковая имеется. Эта мысль заставляет меня зависнуть. Мысль о том, что меня предпочли всем другим. Потому как на семейный статус Клима мне, если честно, плевать. Будущего у нашей с ним встречи все равно нет. Я здесь, хрен его знает, зачем. Может, это тоже дно, на которое мне захотелось вдруг опуститься? Моя Мариинская впадина. Охранник? Надсмотрщик? Вертухай? Или как его там? Растягивают сумку, а минутой спустя дело доходит и до чемодана. В мужских колониях досмотр намного более тщательный, чем в женских. Спасибо тебе, глобальная сеть, за мою осведомленность. Так что я готовлюсь к самому худшему. Но его не происходит. В моем нижнем белье никто не роется, да и сумку с продуктами и средствами гигиены рассматривают весьма бегло. Проходите. И все? А, нет, сально улыбающийся мудак решает произвести личный досмотр, хотя по всем законам лица противоположного пола это делать запрещено. Сцепив зубы, терплю. Гарин, ты совсем охренел? Рявкает на того мужик постарше. Так ведь дамочка какая! Ржет тот. «У дыма всегда высший сорт. Вот где справедливость, Петрович?» «Всегда. Всегда, значит. Интересно. И черт его дери, азартно». «Я сам провожу», хмурится Петрович, на что я лишь пожимаю плечами. Проводит и проводит. Что уж. Плетусь за охранником по унылому коридору. Пульс частит. Кровь долбит в уши. Я ведь даже не знаю, как этот дым выглядит. Единственное фото на сайте знакомств практически неинформативно. Он в кепке с козырьком. Лица не видно. В профиль можно различить только губы. Обычные мужские губы. Твердые, неулыбчивые. Ничего примечательного. Интересно, он уже там? В комнате, где нам предстоит провести запертыми трое суток? Нож вам для готовки нужен? А что, можно нож? Утром выдаю. Вечером забираю. А-а-а! Тогда, наверное, давайте. Вообще-то в целях гигиены я привезла свою посуду, а вот брать колющие-режущие по понятным причинам не стала. Ну тогда вот, проходи. Постойте! В панике хватаюсь за широченную, заскорузлую ладонь охранника. А он? Он уже там? Здесь два разных входа, для гостей и заключенного. Да-да, точно, я об этом читала. Что ж так стрёмно-то? Мое сердце в последний раз так колотилось, когда я с дуру забрела в асфатинские трущобы. Кстати, вот где меня в самом деле могли ограбить, изнасиловать и убить. Здесь же мне вряд ли что-то грозит. Но не станет же он меня насиловать, правда? Чтобы добавить к своему сроку еще какое-то количество лет. Если у нас и будет секс, то только по согласию. Наверное. Делаю глубокий вдох в надежде, что это поможет, но лишь давлюсь не очень-то приятным запахом казенного помещения. Надзиратель гремит замками, пропуская меня вперед, чуть отступает в сторону. Делаю шаг, еще. За спиной гремит колесиками чемодан. Я вскидываю взгляд, он поднимается мне навстречу. «Привет!» «Привет!» Можно немного сентиментальной банальщины? От его голоса в животе действительно что-то сладко сжимается. Он такой, как бы объяснить, успокаивающий. Да, наверное, так. Напиваясь им, я невольно зажмуриваюсь. «Ясмин!» «Я в курсе!» «Ну что я за дура? Конечно, он в курсе. Именно под этим ником моя помощница Валюха зарегистрировала меня на сайте. В переписке он сотни раз называл меня по имени. Сама себя не узнаю. Где мои мозги? Где хваленая самоуверенность и бесстрашие?» Распахиваю глаза. «Можно Яся?» «Клим», — разводит руками. «Сокращать не приходится». Яркий свет, заливающий комнату на контрасте с сумраком коридора, играет со мной злую шутку. Его лицо. Я только теперь его вижу. Клим старше. Намного старше, чем я думала, когда ввязывалась в эту авантюру. Пожалуй, ему хорошо за 40. Первой в глаза бросается его бледность. Конечно, не самая сексуальная история для мужчин, но вполне оправданная, если твоя кожа годами не видит солнечного света. Следом на автомате отмечаю чисто выбритые щеки, идиотскую стрижку под машинку, крупный нос, плотно сжатые губы. И зависаю, встретившись с его взглядом. Как и всякий социопат, я весьма наблюдательна. Может быть, поэтому меня не может обмануть воцарившийся над ней его глаз штиль. Не сумев скрыть тревоги, я громко сглатываю. Соскальзываю взглядом по шее, плечам, торсу, обтянутому футболкой. «Серьезно?» Наверное, такой тип фигуры в полной мере можно охарактеризовать словом «жилистый». А еще он высок. И так мне кажется вовсе не потому, что сама я 1,60 м от макушки до пяток. В нем навскидку все 1,90 м, а может и того больше. Разочаровал? Больше всего в нашей странной переписке я ценила то, что с ним я всегда была откровенной. Думала, ты помладше будешь. А я? Что ты? Разочаровала? Так странно. Я уверена в собственной привлекательности и уже давно не нуждаюсь ни в чьих комплиментах. Тем более в лестном отзыве от зэка, который по меньшей мере полгода не видел женщины, но его короткое и, в общем-то, абсолютно бессодержательное «шутишь?» ощущается лучшим комплиментом из всех, что я когда-либо слышала. И еще взгляд, конечно. Да-да, я ни черта не ошиблась. Там внутри ураган, и он меня сносит вместе с чемоданом и котомками. Сначала, образно выражаясь, и тут же, вполне реально. Одной рукой подхватывает под задницу, другой скользит вверх по спине к затылку. И целует. Сходу, по-взрослому. Прикусывая губы, скользя языком в рот, отнимая дар речи, забирая дыхание. Видно, от удушья мой мозг полностью отключается. Я приоткрываю рот, и в награду за мою капитуляцию его губы становятся самую малость, мягче. Это и близко не нежность, это что-то совершенно другое. Меня слегка потряхивает в его руках. Клим успокаивающе гладит меня по волосам и спине, очень странными, рваными и, как я потом уже понимаю, давно забытыми этим мужчиной движениями, которые почему-то действуют на меня сильнее всего остального. Что-то рвется внутри меня. Ведь ну правда, сколько лет прошло с тех пор, когда меня в последний раз пытался кто-то вот так утешить? Отстранившись не больше, чем на миллиметр, отчаянно хватаю носом воздух у его скулы. По дороге сюда я о чем только не думала. Думала и о том, как он пахнет. Сами понимаете, учитывая особенности тюремного быта, надежды на то, что мне понравится его запах, было немного. На деле же исходящий от него аромат вполне приемлем. Клим пахнет чистой кожей, стиральным порошком и, возможно, лосьоном после бритья. И я не понимаю, почему меня эта нормальность выбивает из колеи. «Стой! Перестань! Я не хочу!» Дым медленно опускает меня на пол. «А что ты хочешь?» «Уйти отсюда. Я хочу отсюда уйти».